Глава 8. Предательство. Шатер был погружен в полумрак. Только фигура пророчицы, окутанная пятном света, читалась на фоне занавеса. Пространство разделилось на сцену и зал. Девушка, закрыв глаза, тихо покачивалась и пела. Голос чистый, тихий, переходил от низких тонов к высоким, демонстрируя широкий диапазон. Она изъяснялась тем языком стиха, которым владели столетия назад. Люди пересказывали легенды друг другу простым языком. А такой стройной речи, сплетенные в изысканные фразы, они никогда не слышали. Оттого, быть может, они так легко ложились на душу. Люди уходили из шатра задумчивые, твердили обрывки песен. После вечера предсказаний они шли домой, ошарашенные услышанными историями. Среди домашних начинались разговоры о давних временах. Домочадцы задумчиво делились впечатлениями и были единодушны в том, что в прошлом их мир был каким-то другим. Они не говорили лучшим, они понимали и соглашались, что мир изменился. Эл правдоподобно изображала слепую в присутствии посторонних, не вызывая жалости. В сам момент так называемых откровений она копировала миру, словно она сама стояла перед занавесом. Джеймир только того и ждал, что найдется один из посетителей торга и узнает, что девушка не та. Однако он каждый раз поражался тому впечатлению, которое Эл производила на людей. Мира вызывала всплеск любопытства, жалость, некоторую корысть, а Эл словно встряхивала людей и заставляла задуматься, что мир шире, чем их представление о нем. Певцы опасались быть поблизости во время представлений. Обман пугал их. Присутствие Эл тяготило, а Эл стремилась уединиться с мирой от всех, едва гас свет в шатре. И так от селения к селению. Едва певцы уходили от одного обжитого места, к ним приходил посетитель из следующего, жителям которого так хотелось услышать чудо-предсказание. Айл возвращалась к Мире, ласково гладила ее голову и говорила: «Ты молодец, девочка. Я хорошо слышала тебя сегодня. Это не легенды. Это твои воспоминания». Секрет был прост. Эл стояла перед занавесом, а Мира лежала за ним. А поскольку Эл не составляла труда услышать Миру, то люди слышали песни Миры в исполнении Эл. Эта связь становилась все крепче. Эл увлекалась состояниями Миры, находя в них откровения для себя. Рассказы певцов ничего ей не подсказывали. В них была большая доля предположений и домыслов. Слова Эл о поисках причины восприняли буквально. Вместо точных описаний событий Эл слушала откровения о том, как они виноваты перед владыкой, бродягой и Эл. Приученные говорить правду, некоторые из группы признавались, что сочли недуг Миры проклятием, которое наложила сама Эл. Как бы нелепо ни звучали их догадки, Эл выяснила, что, не найдя объяснений ее положению, они посчитали ее причастной к колдовскому миру, с тем, кто играет гранями миров, недоступных простым людям. Эл и впредь не сочла нужным объяснить, кто она такая. Она не стремилась к главенствующей роли. Кроме Миры и причины странной болезни, ее никто и ничто не интересовало. Сведя вместе все рассказы, Эл поняла, что никто не присутствовал при моменте, когда Мира заболела. Эту деталь можно было узнать только у девушки. Мира пребывала в изнеможении, переходившем без памятства. Даже будучи погруженной в свои видения, она тратила силы, каждый раз уходя туда. Она шевелила беззвучно губами, когда хотела говорить, но никто не привык понимать ее. Эл в шатре пересказывала вместо нее самое прекрасное из того, что могла подчерпнуть Мира за гранью реальности. Эл не сочла свои действия обманом, она ничего не придумывала. Мира после таких сеансов становилась умиротворённее, засыпала и теряла сознание. Так ей, оказывается, было проще переносить недуг. Если она приходила в сознание, искала Эл, брала ее руку и держала, пока ей не становилось тяжело. Эл не задавала вопросов. Она ухаживала за Мирой, стараясь как можно реже касаться ее. Шли дни. Они двигались к горам. Дороги стали круче, и скоро повозки придется бросить. Эл понимала, что не все желают идти в обитель. Напряженная атмосфера угнетала певцов, близился момент раскола. Эл смотрела на приближающиеся вершины, как на грядущее испытание. Было летнее утро. Недалеко от места стоянки среди неровной холмистой местности какая бывает в предгорьях, Эл нашла источник. Он бил из земли. Вода стекала вниз, образуя что-то похожее на озерцо, мелкое с каменистым дном, прозрачное и манящее. Эл принесла к озеру миру, надеясь, что этот осколок живительной стихии повлияет на девушку наилучшим образом. Их сопровождала Солидан. Эл скинула платье, оставаясь в тонкой рубахе по щиколотку, раздела миру и осторожно, заботливо окунула ее в воду, уложив тело на мелководье. Мира почувствовала воду и ожила. Тело ее было истощено и обезвужено. Сердце сжималось при взгляде на нее. Эл придерживала голову Миры, чтобы она не ушла под воду. Намокшая рубашка мешала ей. Эл разделась и употребила ее подол на то, чтобы смыть с лица и тела Миры дорожную грязь. Девушка поймала ртом несколько капель и проглотила. Она могла пить и есть каплями. Мира сама окунула пальцы в воду и утирала губы. Капли лились ей в рот с кончиков пальцев, и на изможденном лице наконец-то появилось выражение радости. Эл внимательно смотрела, как она глотает воду, не морщась, перенося боль. Ее тело впитывало влагу, насыщалось той мощной силой, которую дает эта древняя стихия. Эл на ум пришло воспоминание о Мейхеле, как он боялся воды, а потом отдал свою силе и, опьяненный ею, зажег в Эл те глубокие и горящие чувства, которые напомнили ей о земных мгновениях любви. Сейчас она того же желала Мире. Эл знала, что чудес не бывает, что Мира больна и не станет в одночасье здоровой, но так хотелось верить в возможность излечения. Поэтому Эл так заботливо купала девушку в теплой летней воде и знала, что немного облегчает ее страдания. Мира протянула к ней руки и обхватила за шею. Эл исполнила ее желание и легла в воду рядом с ней, чтобы Мира могла почувствовать ее присутствие. Поза была не совсем удобной. Эл придерживала рукой затылок Миры, а потом нашла гладкий камень и положила ей под голову. У нее появилась возможность устроиться удобнее на камнях дна. Мира не выпускала шею Эл, обвив ее тонкой рукой. Глаза Миры смотрели прямо вверх. В эти минуты можно было подумать, что она видит небо, такое чистое и светлое, что взгляд ее прикован к высоте. Эл смотрела в лицо девушки и вообразила, что она могла бы увидеть. Эл представилась не небо, а кромешная темнота. Свет дня погас, и наступила вечная ночь. Но нет, мрак не был абсолютным. Смутная цепочка огней извивалась и кружилась, делая круг и возвращаясь в тьму, и снова выныривала из нее. Потом слабый контур очертаний чего-то овального высвечивался этой цепочкой огней. Света не было. Угадывались черты, смешанные больше с осязаемыми ощущениями и вместе с тем видимые. Эл словно сама ощущала овал лица. Только не кожу она чувствовала, а твердую преграду, похожую на камень. Видение поразило Эл, нарушило ее спокойствие и вернуло свет дня.